— загремел он. «Шутите? Я сказал на колени. Вы у меня получите? Ну, ты, Сэмми, давай!» Всем было известно, что, входя в раж, Майк мог в порошок стереть любого, кто его разозлил. Он был из тех полицейских, которые будоражили детское воображение слухами о переломанных костях, расквашенных носах, глазах, разукрашенных фингалами, подкинутых наркотиках, и предчувствие чего-то ужасного в тот момент было очевидно. Когда четверка бандитов опустилась на колени, Майк выхватил из-за пояса полицейскую дубинку, зажал ее между ног и заставил их по очереди лизать ее, приговаривая: «Вот так, ребята, пососите-ка ее, отлично!» Наконец, удовлетворившись, он отпустил нас, необходимую для представления аудиторию, и мы отправились домой, не солоно хлебавши, без лягушки. На обратном пути Алекс снова достал пачку из кармана и протянул мне сигарету. Я остановился, поднес ее к носу и понюхал, прежде чем сунуть в рот. Алекс щелкнул вонявшей бензином зажигалкой и, давясь от смеха, наблюдал, как я, щурясь от дыма, заходился кашлем. В душе я молился лишь об одном — чтобы никто из маминых знакомых не застукал меня в этот момент. Больше трех затяжек я так и не смог сделать, хотя Алекс заверил меня, что скоро я буду умолять его дать мне еще покурить. У меня из головы не шел альбом, который я увидел тогда в Блэкпонде. Что это были за фотографии? Как на самом деле выглядит Бог там, за облаками? Откуда у миссис Крук эти снимки? В эпоху кино и телевидения витражи и иконы не слишком убедительны. Интересно, Бог улыбается? Какого он роста? Иногда мне хотелось, чтобы Бог был маленьким, очень маленьким, почти невидимым. Я представлял его себе ростом с колпачок пишущей ручки в модных хлопчатобумажных летних брюках и зеленой клетчатой рубашке с зонтиком в руках, который на самом деле никакой не зонтик, а волшебная палочка, средоточие всей его силы. Стоит ему пожелать сказать единое слово, и мы получим все, что захотим. Землетрясение, снег, любовь, чудеса, броненосца. Я все время расспрашивал Алекса об этих картинках, пока он, наконец, не согласился показать мне альбом, предупредив, что я буду разочарован. Стоял декабрь, суббота. Мы сидели в Круковской кухне. Накануне вечером выпал снег, и мир обрел праздничный вид. Если бы я был Богом, то именно такой день выбрал бы, чтобы явиться людям. Алекс принес альбом с таким видом, словно это был телефонный справочник. Пока он усаживался за стол, я взглянул на его профиль и поразился, как он похож на мать. Те же пухлые губы, зеленые глаза, высокий лоб, только крючковатый нос достался ему от льва. Альбом был переплетен в синий лидерин. «Ну, смотри!» Алекс пододвинул мне альбом. Я открыл его, и сердце у меня упало. Там лежала всего лишь куча открыток с изображением Девы Марии. «Джотто!» — прочел я на обороте одной из них. Алекс перевернул несколько страниц. «А вот одна из моих любимых», — показал он. Я увидел вытянутый силуэт Мадонны, задрапированный в зеленый бархат. На обороте открытки стояло еще одно незнакомое мне имя — Эль Греко. Эти фамилии ничего мне не говорили. Я зажмурился, чтобы не выдать своего разочарования.